Алло. Слышь, старая? А, старая, слышь меня? Алло. Какой молодой? Это зуб с тобой базарит, чтоб ты знала. Я тебе весточку хотел принести. Братва меня отговаривала, да я думаю, надо бабке сказать. Вот. Знаешь, что сказать-то хотел? Дверь-то я знаю, кто и куда унес. Это ее Игорь в карты проиграл. Шулерам. Да. Дверь в карты проиграл. И шулера картежные в поезде он ехал, просрал. Вот. И шулера картежные пришли и дверь забрали, в гараж поставили. Да. Так вот, бабка, у меня новости к тебе не очень хорошие. Сегодня Игорь опять в карты дверь проиграл. На этот раз в квартиру к тебе. Вот. Да. Так это не Игорь придет, а шулера картежную дверь снимать. Я их хотел остановить. Говорю, бабку не трогайте, нам хата еще ее нужна, отнять хотим. Он говорит, нет, карточный долг, дело святое. Говорит, сейчас за дверью придем. В течение часа придут дверь снимать. Так, бабка, я тебе... И нужно вызову милицию. Она вон через дорогу у нас. Это эти менты, понты. Вот что-то у меня не клеится. Мысль давненько не звонил, практики нету, жалко. Бабка! А, бабка? В пятерочку пойдешь? Вот. Осторожнее, дорогу переходи. А у Игоря мотоцикл новый. Ну вот, собьет тебя им нахуй. Вот он тебя собьет раньше, чем ты его сожжешь. И хату? Ага, и хату на себя переоформим. Да? Бабка. Вот. Дверцы-то придут забирать все-таки в течение часа. 50 минут у тебя осталось. Ты лучше сама дверцу-то приоткрой. Все равно же снимут. А так работать меньше им. А нас 8, и мы 11 ходок отмотали на троих. Мы эту сякору мелкую, шушеру уголовную, пораскидаем, по углам. Сомневаюсь, чтобы вы раскидали. Сомневаюсь, я видела их, будь здоров. Так мы с ними в сговоре. Ладно, я тебе завес тайны приоткрою. Это наши сообщники, бабка. Слышь? Да. Наши сообщники. Мы вдвоем на тебя нападать будем. Наша квартира и их. Вот одну... Пиздишь, мы дежурство несем у твоей двери, никакого племянника не видели. За базар... А мы круглосуточно стоим, никого в 6 утра не было, и в 5 утра не было. Ты нихуя его в лицо не знаешь. Так же я не увижу. Какую квартиру он идет, хули ты, откуда знаешь? Так... Дура старая, мы у твоей квартиры сидим. Что, мы не увидим, что какой-то мужик выходит из твоей хаты, а? Ты за базар ответишь? Такое будешь нам пороть. Из нашей хаты выходят четверо еще, затем Сколько у меня четверо. И узнай, кто из них мой, а кто не мой. Пиздишь, дура, двери-то нету, блядь. И нахуй, сука, ебаная в рот, я тебе, блядь, покажу. Не на ту, блядь, нарвался, сука, рваная. Дай дверь, блядь, еще. Я с Путиным дружу, блядь, переписку веду. А я с Медведевым. А я с Бараком Обамой дружу. Алло.